безуспешно пытаясь разыскать теперь хотя бы Зину. Утром Митька, едва держась на ногах, приплелся домой, упал на кровать и на несколько часов забылся. К обеду он все-таки прохватился от тяжелого бредового сна, с трудом оторвал от подушки голову. Подушка сбилась, он хотел машинально ее поправить и обнаружил Зинину записку. «Батя! Мама!» — закричал он, что есть силы. «Да поспи ты, сынок, поспи!» — проговорила Степанида. «Мыслимо ли эдак? Захвораешь еще?» «Где? Где отец?» — закричал Митька. «Ох, сейчас и не поймешь, кто где!» Митька сорвался и побежал на улицу. Только еще через день утром нашли на берегу возле парома Зинину гребенку, а к середине дня в Светлихе, недалеко за деревней, выловили ее жакетик. «Зинушка, Зинушка, дочушка ты моя!» — плакал Антип, обессиленный, разбитый, валяясь на кровати в своем домишке. «Ведь это я погубитель ее, люди!» Клавдия отпаивала отца, не отходя от него ни на шаг. Труп Зины искали по всей Светлихе, но так и не нашли. Фролу сидеть уже было некуда, а у Митьки появились за эти дни первые серебряные пряди. Когда стало ясно, что поиски Зины и ее с Митькой сына бесполезны, в доме Кургановых установилась могильная тишина. Сам Митька лежал на кровати, как мертвый, отвернувшись лицом к стене. Фрол, сгорбившись, сидел у порога и курил папиросу за папиросой. По дому неслышно ходила одна Степанида. На исходе дня к Кургановым зашел Егор Кузьмин. «Я насчет устройства летних лагерей, Фрол Петрович». «Что?» «А, сейчас», — промолвил Фрол, видимо, даже не соображая, что говорит. Посидели, помолчали. Егор увидел тряпку, валявшуюся у стены, несколько секунд смотрел на нее, нагнулся и поднял. Это был синий ситцевый платок в черную крапинку. «Откуда это у вас?» — спросил Егор. «Что?» — очнулся Фрол. «А, Степанида, однако чего платки разбрасываешь? Подбери», — сказал Фрол жене. Степанида взяла из рук Егора платок, повертела. «У меня сроду такого не бывало». «Это платок моей матери», — сказал Егор. «Что?» — в третий раз переспросил Фрол. Взял платок из рук жены. «А как он тут оказался?» «Мать приезжала недавно к нам. Варьке все божьей карой грозила, стращала чем-то. Меня прокляла. Проклятый теперь я сын». Фрол тупо глядел на платок, вертя его в руках. «Я говорю, как он у нас-то оказался?» «Это я нашел его в лесу», — сказал, оборачиваясь, Митька. «Где? В каком месте?» — вскричал Фрол. «Там, за увалом». Фрол несколько секунд тяжело дышал, мял платок, будто он обжигал ему руки. Наконец закричал. «Когда она приезжала?» «Недавно. Постой, припомню. Ну да, приехала за день до того, как... ваш малец потерялся. Переночевала, а утром рано уехала». Еще немножко помедлив, Фрол вдруг, ни слова не говоря, сорвался с места, выскочил из дому и побежал к председателю. Большаков, видимо, только что вернулся откуда-то и, фыркая у рукомойника, умывался. «Захар! Захар!» — воскликнул Фрол, едва переступив порог. «А что, если не утонула Зинка? А что, если мальчонка не сам потерялся? Вот платок, Егор говорит...» «Погоди», — попросил Захар, вытираясь, — «рассказывай по порядку, не торопясь». Выслушав Фрола, Большаков налил воды в электрический чайник, ткнул вилку в розетку —